27 глава, 1 книга Царств, читаю с 1 стиха. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь упаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царя Гефскому. 5 стиха. «И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Сикилак, посему Сикилак остался за царями иудейскими до ныне. Первое послание Петра, 3 глава, читаю с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Аминь. Конечно, сегодня я у вас первый раз в этом собрании. И вообще, за мою жизнь я первый раз в Германии. Даже те, кого я раньше знал, они меня не совсем узнают, я их. Приходится заново знакомиться. Ну, а, наверное, больше половины вас вообще меня не знают. И, может, у кого и вопрос такой появился, что за человек пришел в наше собрание, откуда, с чем и для чего. Может быть так, может по-другому немножко. Мне тоже вставал этот вопрос. Кто же я человек? Есть такое одно свидетельство в книге «Плача Иеремии» в 3 главе. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Вот я смотрю на мальчиков, они сидят и улыбаются, смеются, да? Или не понимают слова, которое я буду говорить, или не понимают, что такое горе. Вот, может, вам понятнее будет, дети, если я немножко приведу воспоминания моей жизни. Я знаю, что чем старше человек делается, тем чаще ему приходят воспоминания детства, юности его, потому что то, что он переживает уже в зрелые годы или старчески, нелегко запоминается. Так вот, частицу маленькую расскажу. Из моего детства. 33-й год. Ужасный голод. Вместо хлеба мы едим траву. Легче перенесть и лютый холод. Не дай Бог изведать никому. Папа на постели, весь опухший. Мама в поисках нам пищи и в слезах. Где же Бог-то всемогущий? Почему не видит нас в скорбях? Говорят, беда одна не ходит. Вслед за голодом дорогу смерть нашла. Кто же в этой жизни верховодит? Почему смерть папу унесла? Это было уж другую осень. Папу схоронили, его нет. Нас осталось с мамой еще восемь. Кажется, померк весь белый свет. И зимой, сибирской морозной, крыша на избе у нас горит. Горе за бедой, лавиной грозной, сердце давит, душу леденит. И с полным правом сегодня говорю вам, я человек, испытавший горе, который уже немало прожил на земле. Вот 13 августа мне исполнилось 75 лет. И если бы вы еще спросили, что я за человек, я бы вам сказал, то я перед Богом и перед вами. Я человек, испытанный Богом, потому что Господь подарил мне такую милость. 23 февраля 1948 года я первый раз обратился к Богу с молитвой покаяния. И 31 октября того же 1948 года давал я обещание Богу доброй совести. И когда сейчас я вместе с вами слушал это слово, которое брат читал из притчи Господа нашего о сеятеле, я тоже думал, если я 53 года уже член Церкви Иисуса Христа, ну и, может быть, еще что-то, не может быть, чтоб 53 года прожил христианин, и его Бог никогда не испытал. Не может быть. Вера без испытания не вера. Это религия, и часто мертвая. А если вера живая, непременно будет испытана. Вы, может быть, как и я, любите повторять. Есть такой чудесный псалом в Библии, 138-й. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои, иду ли я, отдыхаю ли. Ты сзади и спереди объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Еще нет слова на языке моем, а Ты уже знаешь его совершенно. И так далее. Кто не читал этот псалом, вы возьмите, если вы считаете себя верующими, возьмите сегодня, когда кончится собрание, придете или приедете домой, откройте этот псалом и прочитайте перед вашей ночной молитвой. Если вы еще не испытанные люди, а верующие, непременно будете испытаны. Даже сознанием того, о чем мы сейчас будем говорить. Вот есть такое слово в этом же плачевном послании пророка Иеремии. Там, когда мы немножко дальше читаем, он не только человек, испытавший горе, а он говорит одно, другое, третье. И кажется, так тяжело на сердце становится, что темно, света нет, ответа нет. А Бог испытывает, и Он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему, и потому буду надеяться. Прежде чем вы подумаете поделиться с кем-нибудь там, с мужем, с женою, с сыном, с дочкой, или с папой, с мамой, своим самоиспытанием, а вы с сердцем своим поговорите. Господи, это испытание от Тебя или от кого-нибудь другого? Хочет человек того или не хочет, в нашем внутреннем человеке есть сердце. Не только физическое сердце, которое перекачивает кровь без устали, без отдыха, без отпуска. Пока бьется оно, до тех пор работает. И об этом органе нашего внутреннего человека так Господь и сказал через премудрого Соломона: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Перестало сердце работать, кончилась жизнь. И сегодня мы, придя в это собрание, можем вспоминать, как кому из нас уже приходилось беседовать со своим сердцем. Детям тоже. Я не знаю. Вы все по-русски понимаете. Дети, вы почему занимаетесь во время собрания своими занятиями? А? Вот испытайте сейчас свое сердце. Что оно вам скажет? Так и продолжай. Или скажет: как тебе не стыдно? Ты же пришел, ты же пришла послушать Слово Божие. Брат-служитель так и сказал, так и прочитал. Беседую с сердцем моим. Вот я не раз читал 76-й псалом, особенно когда мне уже как служителю, ну, которым я являюсь уже 39-й год, когда мне приходится участвовать в горе детей Божьих, болезнью, в переживании в каком, в страдании. Я не раз открывал этот 76-й псалом и читал: «Голос мой к Богу, и я буду взывать. Голос мой к Богу, и Господь услышит меня». И что он дальше говорит? Переживания его не сразу кончались. Я немножко отсюда вместе с вами, друзья, прочитаю. Мы уже привели на память, да? Иеремия, пророк скорби, пророк горя, многих страданий. И все-таки, когда испытывал его Бог, и когда он сам себя испытывал, беседовал с сердцем своим, он так и говорил: «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Побеседовал с Богом, побеседовал с сердцем своим и отвечает сердцу своему: поэтому я уповаю. У него были основания при самоиспытании слышать и видеть ответ от Бога на ту беседу, которая была в сердце его. Так вот, в 76-м псалме мы читаем такое свидетельство псалмопевца, немножко отсюда прочитаю: «Голос мой к Богу, и я буду взывать. Голос мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Припоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». Может, кому это не совсем понятно, что это значит? Горе, испытание, горе этого лично каждым человеком или испытание от Бога. «Беседуй с сердцем моим». Ну, чтобы понятнее было, я вам расскажу немножко. В этом году, почти в начале года, я получил письмо из Германии от одной искренне верующей души. И в этом письме она написала свое горе. У них родился мальчик, у которого рук нету. Руки есть, но только кисти, они выходят вот из плеч. И когда несколько дней назад я смотрел на этого мальчика, уже не по письму, не по фотографии. А когда мы повстречались, потом мама говорит, ну, я помолился, и за него помолился. Я обещал маме ему каждый день вспоминать его в молитвах. А теперь этот мальчик, ему сейчас 7-й год идет, маме говорит, мама, зачем я такой родился? Зачем? И что отвечать этому сердечку? Этому еще, кажется, мало испытавшему сердечку. Дух мой испытывает, я беседую с сердцем моим. Для чего? Если кто спросил, а для чего ты нам будешь это сегодня рассказывать или читать? Господь так положил мне на сердце, чтобы мы с вами, слушая Слово Божие, могли немножко посмотреть свое сердце. Не вы мое, не я ваше, а каждый свое. О чем вы с ним беседуете? Был у меня друг один, хороший друг, брат по вере, с которым вместе нас когда-то рукополагали на служение. 10 октября 1963 года. И с которым мы вместе первый раз сидели на скамье подсудимых. Мы очень радовались, что мы оказались снова вместе. 8 месяцев мы отдельно друг от друга сидели, потому что пока следствие идет, пока к суду приготовится, заключенным не положено ни писать, ни встречаться. И когда мы встретились раз и другой, Господь так побуждал в сердце не только немножко горевать о том, что и он, и я на 5 лет были отлучены от наших семей, от наших жен, от наших детей. Но еще и там, в таком положении, радоваться и петь, и рассказывать. И вот одно пение, нас потом разлучили надолго, его уже 20 лет нету на земле. А память, сердце, воспоминания – все приводит слова этой песни, которую мы любили петь и вдвоем, и один. И было так на сердце, если вы не будете возражать, я вам спою эту песню. Может быть, вы и сами ее поете, обновляйте в вашей памяти, потому что это нужно не только для нас самих, а это нужно для Господа, о котором так написано. Он, Бог, создал сердца всех их и вникает во все дела их. И для чего так Бог сделал, так мне ложится на сердце, что очень хорошо выражено в этой песне. Миру бурь волне не нужно, сердце полное любви, чтобы людям жизни трудной утешение понести. Сердце храброе, простое, как герои прошлых лет. Сердце, чтоб на все любое отражало Божий свет. Сердце полное желания за других отдать себя, мира облегчать страдания и спасать рабов греха. Сердце, чтобы в час сомнений, не смотрело все назад. Сердце, что Христом в творении победило смерть и ад. Сердце нужно, чтоб любовью шло всех гибнущих искать, и Христовой чистой кровью миру мир приобретать. Сердце правдой, что блистало, сердце чистый Божий храм, сердце биться, что желало, а победу даст он сам. Я вспоминаю, конечно, немало испытаний, о которых я никак не могу сказать, что эти испытания были от самого меня или от людей. Но и немало было испытаний от Бога. Есть такое выражение, когда мы читаем первую главу первого послания Петра, он так и говорит там: «Радуясь и нас призывая радоваться о том, что мы теперь народ Божий, дети Его», он так и говорит, «чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото». А в 4 главе этого же послания он говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странно». И он там открывает, что заключается для нас не только просто в испытаниях, но в огненных испытаниях. И вот мне не только пришлось в тюрьме сидеть, горе испытывать, детство там или еще что-нибудь. А вот так Господь усмотрел, видите, мы летели, когда сюда, в Германию, я говорю помощнице моей, слава Богу, мы с ней живы еще оба, вот 51-й год живем, 2 сентября, было 50 лет, когда мы благодарили Бога, когда Он соединил нашу жизнь вместе. И говорю: «Ниночка, ты понимаешь, ты, наверное, как я думаю, вообще, что мы живы, это чудо Божье. И за это чудо не потому, что мы живы. Я знаю, она даже на 2 года раньше меня пришла к Господу и стала членом церкви. И я знаю, с одной стороны, трудно оглядываться назад, потому что много было боли. А с другой стороны, мы не можем с тобой ни молиться, ни петь, ни свидетельствовать детям нашим, внукам нашим. Теперь у нас уже 7 правнуков есть. Если они начнут понимать, а мы еще будем живы, непременно и им будем рассказывать то, что нам дарил Господь в наших испытаниях ради имени Его. Когда очень приходилось беседовать сердцем своим и думать: а за что это, а для чего это, и как надолго это, и когда что-то изменится, и так далее. Серьезные богослужения, они ничего не имеют общего с развлечением, с шутками, с анекдотами, с баснями, с чем-нибудь. Бог нам свидетельствовал в Слове Своем, это Его Слово жизни и Слово истины Его. И нам так ложил на сердце, пока мы живем на земле, пока бьется сердце, так поступать. Вот припоминаю, как было, когда первый раз нас осудили, а потом через 2 года было так называемое действие правительства, амнистия. И вот и меня тоже вызвали на эту амнистию, на комиссию по амнистии. Я зашел, как положено, заключенным, представился такой-то, такой-то, такая-то статья, такой-то срок. А сидит офицер, говорит председателю комиссии: это тот самый человек, про которого я вам говорил. Я стою, молчу, молюсь: Господи, сейчас что-то они мне будут говорить, о чем будут спрашивать или упрекать меня. Ты управь сердце мое, чтобы оно не билось ни в ту сторону. Помоги мне духом твоим, руководи разумом моим, устами моими. Встаю, молюсь, тебе молюсь. Начали беседовать они, вопросы задают. Что находил нужным, что ложил Господь на сердце, то отвечал. Там были еще три женщины в этой комиссии. И одна из них, ну, видно, такая сильно современная женщина и глубоко неверующая, ну и начала говорить: конечно, мы вас не упрекаем, вы простые граждане, вы работали честно там и так далее. Но за что в тюрьму попали? Говорю: за убеждение, за то, что я христианин, за то, что я людям рассказывал о Боге, дарил, сколько мог людям, Слово Божие. Поэтому я попал в тюрьму. А она говорит: а зачем вы детей калечите? Я на нее смотрю, на них смотрю, говорю: знаете, у меня 9 детей. Когда меня забрали, моей старшей девочке было 14 лет, а младшей девочке было 23 дня. Конечно, мне очень жалко, что я сегодня не с ними, уже второй год. Но я вам говорю перед Богом, сейчас, если хотите, я принесу вам фотокарточку. В моей семье ни одного калеки нету. Потому что я знаю, там, где Бог живет, там, где дети Божьи живут по воле Его, калеки не рождаются. Они еще там стали говорить. Не хотелось их обижать. Ну, они говорят: вы что, не понимаете, мы о чем говорим? Вы морально их калечите. Я говорю: мне не хотелось сегодня много говорить. Ваша власть, ваша комиссия. А вы своих детей не только калечите, но убиваете. Даже не даете им родиться. В общем, они рассерчали и проводили меня. Только потом этот офицер, который представлял мне, я стою в коридоре, жду, когда он скажет: там других вызывают. Потом он вышел, говорит: иди, иди молись. Говорю: благодарю, гражданин майор, пойду молиться. Дух мой испытывает, беседуя с сердцем моим. И я знаю, вот здесь разного возраста люди, да, и деточки, и молодежь уже, и пожилые люди, и даже старенькие, как мы, может немножко моложе нас. Без беседы с сердцем не обойдешься. Оно имеет такое свойство, вот то, что входит в уши, то, что входит в глаза, потом через голову, через разум опускается в сердце. А в сердце чувства, желания, они в сердце живут. Как в наших мозгах разум живет, так в сердце нашем живут чувства и желания наши. Один из моих бывших друзей написал когда-то такое стихотворение. Оно мне очень понравилось. Оно не очень длинное, но я наизусть все не помню. Немножко отсюда прочитаю. А вы, слушая, смотрите в сердце свое, какое оно. О чем вы сейчас беседуете в сердце своем. Будучи так, есть на свете сердца такие, больше бы было их, не способны на чувства злые, даже в самый тяжелый миг. Кто-то ранил, возненавидел, сердце знает, кому идти, чтобы место не дал обиде, мир и радость себе найти. Если те, кто родным зовется, как-то сразу остыли вдруг, в сердце этом и к ним найдется то, что выше всего вокруг. Сердце это прощать умеет. Чувства чистые в нем живут, мир обнимет, других согреет. Христианским его зовут. Есть на свете сердца другие, меньше было их. Чувства низменные и злые, будто змеи гнездятся в них. Сердце это легко обидеть, и пощады потом не жди. Как замкнется, возненавидит, даже близко не подходи. Может, годы само сгорая, чувство злобы в себе таить. Нет, врагу я не пожелаю это сердце в груди носить. И мы сейчас беседуем с нашим сердцем. Какое оно? Сколько мне в нем есть доброго и еще, может, чего недоброго, да? Я вот иногда слушаю молитвы верующих людей. Некоторые так молятся: «Господи, дай мне благодарить Тебя и за хорошее, и за плохое». А мне тогда бывает трудно аминь говорить. Некоторым объясняю: вы что, думаете, Бог что-нибудь плохое дает? А? Вы хотите Его благодарить за то, что Он вам не давал? Это в нас плохое происходит. Это в нас не только плохое, злое, страшное рождает. Вот послание Иакова в первой главе, мы так и читаем там, 13-14 стиха, такие слова: в искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Потому что каждый искушается, обольщаясь собственной своей похоти. И если что-то плохое есть, вот я никак не забуду твой первый грех. Стыдновато, конечно, вспоминать, но так было. И если я знаю эти детки, которые сегодня в собрании, посмотрят сердечко свое, вы тоже найдете при содействии света Слова Божьего ваши первые грехи. А у некоторых из вас их уже много. Ну, так вот было. Рядом с нами жили тоже верующие люди. Ну, мы ребятишки. Мы играемся вместе. И бывает, и деремся. Наверное, вы когда маленькие были, тоже с кем-то дрались, да? Обижали друг друга. А у этих детей мне показалось, что очень злая мама была. Если кто-нибудь только ее детей кто-то тронули, она бежит к нам домой. Но я, конечно, хулиганистый был мальчишка. Может быть, из-за этого не знаю. Но она почему-то меня или не ловила, она бросалась на маму, на мою маму. А я как мог маму любил. И я эту тетку Марфу возненавидел. В общем, а мы в Сибири тогда жили, снегу много зимой. Я выбежал на короткое время во двор. Смотрю, у них на крыльце там, кувшины были одеты под молоко, потом их, когда помоешь, чтобы они, да. Я посмотрел, никого нет. Ух, я тебя сейчас отомщу. И схватил один кувшин и снег его. И довольный побежал домой. Никто не видел. В общем, минут 10 не прошло. Дверь открывается, а я на печку скорей. У нас русская печка, как называется, была дома там. Ну, по-простому люди тогда жили. И на печку, и гляжу оттуда. А она-то не ко мне, а к маме. да кричит. Мама ей что-то старается сказать, она ее за платок схватила, а потом за волосы. А мне так жалко. А отец сидел, он на сапожник был, ну там что-то ремонтировал, стал, говорит: сестра Марта, сестра Марта. Она на него. И вот я никак не забуду, мне стыдно сказать, тогда было, там, тетя Марфа, простите, это я. Стыдно. Это я после стал понимать. Как нам не стыдно, бывает даже злорадством грешить, а как нам стыдно бывает сознаваться, чтобы сердце наше от зла освободилось. И вы, когда будете припоминать свои первые грехи, и потом много лет проживете, если Бог еще не пошлет ангелов своих взять в церковь своей земли, вы будете вспоминать. И вам будет стыдно, если вы будете верующими. А если вы останетесь неверующими, не обращенными к Богу, у вас за все ваши годы жизни столько зла накопится, соберется. Страшная сокровищница, даже от вашего языка. Это такая копилка, такая шкатулка, в которой постоянно огонь. То высоко человека поднимает, как мы вот сюда ехали и видели, люди на воздушных шарах катаются. Мне брат, который уже давно здесь живет, объяснил, заплатил там 320, что ли, марок на 2-4 часа садились. Я говорю: а как они поднимают эти шары? Он говорит: там ставится газовый баллон и такое место, куда зажигается огонь, и он надувает, и этот шар поднимается. Так вот, зло, оно тоже поднимает человека. Знаете, вернее, не знаете, если бы я вам немножко рассказывал мои тюремные встречи, мои знакомства с людьми, сколько в них зла и тьмы, и ужаса, в которых они живут, не зная Бога. Потому что сам себя человек добрым никогда не сделал и не сделает. Вы слышали, я сказал вам это слово? Это в 32-м псалме написано. Он, Бог, создал сердца всех их. А если бы кто сказал: я не виноват, потому что меня таким создал, ты будешь обманывать самого себя. Потому что я, когда читаю вот в 3 главе книги Екклесиаст такое слово, там есть так написано: все соделал он прекрасным и вложил мир в сердца их. Это сделал Бог. Все соделал он прекрасным и вложил мир в сердца их. И вот то слово, которое касалось моей души, когда я первый раз начал молиться Богу в собрании, как раз брат взял, прочитал 2 главу послания к Ефесянам, 10 стих. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И он так Библию положил, поглядел на всех, говорит: братья и сестры, вот в нашем собрании нету ни одной души, которую Бог создал бы на злые дела. Это для меня, это был уже Божий огонь, который загорелся внутри. И могу сегодня прославлять возлюбившего Господа и свидетельствовать каждому человеку. Не для тебя положено Богом делать злые дела, обманывать, безобразничать, не слушаться, воровать, драться, развратничать, глазеть непристойные картины и многое-многое другое страшное. Это от другого огня. Так вот там, в 3 главе послание Иакова, так и написано. И язык – огонь, прекраса неправды, который воспаляет круг жизни и оскверняет все тело, будучи сам воспаляем от гиены. Вы слышите? Божьи спички не зажигают такой огонь. Язык – огонь, прекрасно, неправда. Как вы сегодня говорили друг с другом? Или как вы говорили с Богом? А некоторые люди даже с сатаной говорят. И сегодня таких людей немало, которые на самом деле и духов вызывают, и что угодно делают. Бог дал нам сегодня такое собрание посмотреть сердце свое, побеседовать с ним. Вот что я отвечаю сердцу моему. И потом делать вывод, с кем я советуюсь и кого я слушаю. Поэтому мы вот с вами прочитали первое место Слова Божия с 27 главы первой книги Царства. Вы, наверное, все читающие Слово Божие, знаете, что Давид – это был человек, избранный Богом, да еще какой человечек, хотя он был тогда молодой, так и написано. Бог послал Самуила помазать Давида и сказал: «Я нашел мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Чудесный человек был Давид. И мы можем сказать, мы позавчера в одном собрании были, и читал я это слово о Давиде. 23 главу 1 книги, 2 книги Царств. Там так написано, что вот последние слова Давида. «Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Божия». И он говорит: «Дух Божий говорит во мне, и слово его на языке у меня». Так он заканчивал свою жизнь, этот Божий человек. Но Божьим людям, как я уже сказал немножко, что испытание не прожить. Так и с Давидом было. Еще не занял престола, как начались испытания. И ни один день, ни один год, и нелегкие. И вот был такой один момент, как мы с вами прочитали. «И сказал Давид сердце свое: когда-нибудь попаду я в руки Саула. Нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую, и перестанет Саул искать меня». Так вот, советы, которые слагает человек сердцем своим, самом себе, они тоже на месте не стоят. Они ведут человека дальше. Сначала он решит в сердце своем. Не Богу сказал, да? Там не написано. И сказал Давид Господу: «Господи, как мне быть дальше? Сколько лет уже гоняется за мной Саул?» А сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула. Нет для меня ничего лучше, убежать в землю филистимскую». Как будто Бог в какой-нибудь момент не хранил его в земле его народа, в которой он родился и в которой жил. И перестанет его гоняться за мной. Нет. Советы сердца, они не сразу показывают свою сущность, свое содержание. Хорошо, ты хочешь уехать, убежать? Ну ладно, бежи. Там тебе еще ожидать что-то. Не сразу страшно, не сразу плохое. Ушел не один. И своих друзей, и своих братьев с собой ушел. Вот туда ведут советы сердца. Мне один брат рассказывал, он уверовал искренне так. Ну, многие же люди по своей сущности, пока они Бога не знают, многие очень честно живут. Вот так. Ну, я один раз приехал ко мне, ну, немножко побеседовать, посоветоваться, и говорит: «Я не могу больше на этой работе работать. Они воруют, я же с ними ворую». Ну, я ему говорю: «Так увольняйся». «Ну да, а как я буду жить тогда?» Вы знаете, я говорю, сейчас же так все люди живут. Не украдешь, не проживешь. Не обманешь, не проживешь. Я говорю: «Да ты хочешь так жить? Ну, живи». «Ну да, я же боюсь». Воры Царствие Божие не наследуют. Лжецы Царствие Божие не наследуют. А как же жить? И так поговорили. Помолились. Уехал. Потом встречаемся. Может быть, 2-3 месяца прошло после этого. Собрание приехал, он на мотоцикле ездил. Приветствуйте после собрания, улыбается. Говорю, я понял, ты там больше не работаешь. Говорит, правда. Ну, живой, не похудел, ну так, улыбаюсь. Нет, говорит, живу, не пропадаю. Беседовал человек сначала с сердцем, а как же я буду жить? И Давид тоже так побеседовал. И ушел, да не только сам, и братьев убил, и друзей убил. 600 человек. Ну, а их-то надо кормить, 600 человек, да. Ну, как он там год 4 месяца прожил, то читает Слово Божие, вы знаете, вы можете дальше прочитать эту 27 главу. Нет. Советы сердца, они очень часто дальше ведут. Ну да, ну все-таки неудобно все время обманывать царя, да? Слушай, господин, дай мне какой-нибудь маленький городок, да? Место дай мне. И место получил, да? Ну, кажется, можно жить теперь. Так вот, советы сердца, они часто дальше ведут. И как там кончилось пребывание его в том месте, куда увело его сердце, возвратился он один раз из похода, который повел его уже не Бог, а филистимский царь на войну против братьев своих. И возвратился домой, а дома нет. А жены нет, а детей нет. Одно пожарище. Вот куда увело сердце. Нет. Еще. До самой глубины почти достало. Давид был, так мы читаем в 28 главе, Давид был сильно смущен, потому что народ хотел побить его камнями, потому что сильно скорбел народ, каждый за свои семьи. Так вот, приводят советы сердца. Куда? Зачем? К чему? Хорошо, если все, не все сгорело. Вот мы, кажется, сегодня или вчера беседовали. Ну, молодым людям нужно жениться и замуж выходить. Кому пришло время, или побуждение есть такое от Господа, или плоть его очень хочет, или мама с папой, чтобы не опоздал жениться или выйти замуж. По-всякому бывает. И одни советуются с Богом, а другие советуются с сердцем. Ну, к чему кого как приводит. Вот сегодня мне рассказали так, что брат приехал, тут сестра, она ему понравилась. Он сделал ей предложение. И он согласен, она согласна, еще кто-то согласен. Объявили в церкви. Теперь надо ехать туда, где невеста жила. И там объявить церкви. И кажется, совсем немного осталось доехать. Или устал сильно, задремал или как. В общем, случилась авария и насмерть. Жених насмерть. А невеста осталась живая. А куда только не заводят наши сердечные советы. Не только Библия полна этими примерами. Она очень полна примерами жизни. Мне один брат рассказывал. Я очень любил на музыке играть. Как начал учиться. И решил записаться. Записался. Начал ходить. А мама мне говорит: сынок, тебе не надо. Вот сердце говорит: не надо тебе учиться. Сейчас такое время, нам не об этом надо думать. Мам, я все-таки пойду. И пошел. Один раз ходил. Ну, а кому не нравится на музыке играть, да если есть еще способности? На второй или на третье занятие пришел. Ну, а мальчишки есть мальчишки. Озорники. Если бы они уже верующие были и молились Богу, они бы этим не занимались на уроком. И вы тоже резинками стреляетесь в школе? А? Причёсками такими? Или нет? Вам не разрешают? Или вы такие хорошие мальчики? Так вот, кто-то стрельнул и попал ему в глаз. И на всю жизнь его глаз не видит. Я, говорит, потом говорил маме: мам, прости, ну почему я тебя не послушал? А сердце свое послушал. И мы будем припоминать нашу жизнь, братья мои, сестры мои, вот, может, здесь есть слушатели, которые еще, может быть, кто и первый раз пришел. Сейчас собрание закончится, конечно, нас ждет ночная дорога. А потом дома. Я не знаю, как кто дома живет, с кем вы советуетесь, чем вы завтра будете заниматься. И самое главное, как живет ваше сердце. Как живет. И с кем оно советуется. Вот у Давида так получилось. Хорошо, что он же был Божий человек. У него, если получались искушения, слава Богу, не так надолго. Там дальше написано так, в 28 главе этой первой книги Царств. Но Давид укрепился надеждой на Господа. И вспомнил, как же Бог помогал ему против льва, против медведя, против Голиафа, против Саула, чтобы и не отомстить ему ничего, помогал. Как же тут попал в искушение такое? То есть семью потерял, дом потерял, все потерял. Давид укрепился упованием на Бога и сказал Авиафару: принеси ефод. И сказал Давид: Господи, бежать мне за этим полчем. Говорит, бежи. Догоню. Говорит, догонишь. Отниму. Говорит, отнимешь. И догонишь, и отнимешь. Вот. Я в этом вижу великое попечение и милость от Бога, чтобы каждому, кто называется верующим человеком, с Богом советоваться, Бога слушать. Почему мы и прочитали во второе место-то из первого послания Петра? Господа Бога святите в сердцах ваших. Нужно лечиться, нужно жениться, нужно переезжать, но о могиле не забывать. Кто-то ее тебе приготовит, как и мне. Кто-то заплатит, что ты будешь уходить из земли. А с каким сердцем? Мне как-то пришлось болеть, но я сейчас не совсем здоровый. Ну и вот в 98 году трудновато совсем было, лежал недели две. Ну и как-то пришла одна сестричка, как дочка наша, жена моего старшего сына. Села на диванчик и плачет. Я говорю: Леночка, ты что? Папочка, не умирайте. Я говорю: деточка, ну, всем нам когда-то надо умирать. Она еще сильнее расплакалась. Папочка, не умирайте. Как же мы без вас будем? Я говорю: деточка, мой папа давно уже умер. Когда я был совсем маленький, ты знаешь, я там тоже рассказывал воспоминания свое. Нас с мамой осталось еще 8. Как ты видишь, мы выросли. Без папы. Мне приятно, что у тебя есть желание, чтобы я не умирал. Хорошо, когда я умру, если вы меня проводите. Если не проводите, для моего тела безразлично. Только сильно не плачьте, когда будете провожать. А больше пойте. Вы знаете что? Мы любим петь. Прославлять Бога. Потом будете жить. Только Бога не забывайте. Только с Богом живите, чтобы Он руководил жизнью вашей, сердцами вашими, служением вашим до вечности. У кого сердце такое есть, постоянно советуется с Богом, мы сейчас будем молиться, благодарить Господа. Советы Божьи, они приходят прежде всего через Духа Святого, через Слово Божие, советы Божьи. И от советов Божьих плохо человеку никогда не было, не бывает и не будет. Почему вот самый Давид, да, он так и говорит в 26-м псалме, я отсюда немножко прочитаю, начало немножко. «Господь свет мой и спасение мое, чего мне бояться? Господь крепость жизни моей, чего мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Сердце мое, слышимо стиха, говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скроет меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня, и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Я уже сказал, что мне не только пришлось сидеть в тюрьме, но и 4 раза уже в Америке побывать. Вот когда предпоследний раз мы были там, я нашел друга своего, которым мы вместе принимали крещение. Мы с ним не виделись 38 лет. Мы так радостно повстречались, он пригласил нас домой, так поделился своей жизнью, спросил немножко нас о нашей жизни. Потом говорит: «Яша, ну мы друг друга не по имени отчеству, он на 2 года моложе меня, так по-старому, как по-дружески, по-братски. Знаешь, я тебе хотел сказать, переезжай в Америку». Говорю: «А зачем?» «Ну как зачем? Ну ты хоть перед смертью отдохни». Говорю: «Серьезно? А после смерти куда? После смерти куда пойдешь? Что? Ну какой тяжкий труд еще? Или куда? В ад, что ты хочешь сказать? Ад не для меня приготовлен и не для тебя. Ад приготовлен для проклятых, для сатаны и для ангелов». Говорю: «Вася, благодарю за твое приглашение. Мы с тобой 38 лет не виделись. Так вот ты как тот больной в Бефезде, 38 лет лежишь. С бока на бок поворачиваешься, никак жизни Божьей не получается. Вставай! Хочешь быть здоровым? Поживи хоть немножко, поработай. Пойдешь вечер, там будешь отдыхать, и я тоже. А жить и думать, ох, как бы, чтобы меня никто не трогал, ох, как бы покойнее. Так что ли надо жить, да? Бог наш показал свою любовь, свое попечение в Иисусе Христе. И ты же тоже давно верующий, ты же проповедник, как и я. Может, как ты сам о себе думаешь, не знаю. Но где был покой для Господа Иисуса Христа, когда Он был на земле? Хотя и для Него находились любящие сердца, которые желали ему послужить. И даже тогда, когда он умирал, нашлись те, кто стояли у креста и сочувствовали ему и плакали. А он умирал и за них молился. Вася, и за нас с тобой. Мы поем одно пение, там есть такие слова. Не для покоя в мире этом Христова Церковь избрана. Ей Богом, Его заветом лишь только битва суждена. И Бог тебя и меня давно звал, как написано в Слове Божьем, в 13 главе послания к Евреям. Так и Христос, чтобы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Говорю, я тебе, может, не рассказывал. Я когда первый раз был в Москве, когда можно было зайти в Кремль. Ну, я тоже человек, интересовалась. Во-первых, я видел, что кресты в Кремле выше, чем звезды кремлевские. Может, и кто вы были в Москве, вы обратите внимание, если будете. И хотелось посмотреть, что же там под этими крестами. И, в общем, мы с одним другом, братом пошли туда. Можно было зайти, там только в оружейную палату нельзя было зайти. А так все свободно. И вот я удивился, когда посмотрел. Там три собора стоит, высокие кресты, золотые кресты. А в храмах этих гробы. В этих храмах, вот бы в вашем доме молитвы, вы очень уважаете вашего пресвитера там или помощников его, они умерли. Вот вы им здесь место и устроили. Набальзамировали. А как же, это наш пресвитер там и так далее, умер. А там гробы царей, и Ивана Грозного, и других царей, и великих князей. Все наполнено гробами. Потом мы когда вышли оттуда уже, я говорю, Боря, еще молодой христианин, положи это в сердце свое. Если церковь начинает занимать место в центре, она быстро превращается в гробницу. Если ее кресты выше звезд человеческих созданий, надо помнить. Если ее члены хотят занимать высокий пьедестал, ступени для награды своей, пусть они запомнят. Им не надо ожидать награды от Бога. Те, которых весь мир не был достоин. Так записано в 11 главе послания к Евреям. Скитались по пещерам и ущельям земли, терпя скорби, озлобления, недостатки, голод. Были перепиливаемы, сожигаемы, мучены были. Те, которых весь мир не был достоин. В каком списке нам записаться? А он мне говорит, друг мой бывший, ну ты хоть свои данные дай. Ну я тебе хоть вызов пришлю. Говорю, если бы я был помоложе, я бы тебе, наверное, сказал, не искушай меня, сатана. Вася, зачем тебе такое искушение нужно? Меня это не искусит, не искусит. Я уже много вызовов получал. В одно, в другое, в третье место. А нужно обо всем сначала советоваться с Богом. Как я сейчас и прочитал, друзья. Сердце мое говорит от тебя. Ищите лица Господа. Ищите лица Его всегда. Я вам говорю, как уже пожилой человек, как давно верующий христианин и проповедник Слова Божия. Не до того страшно, жалко молодежь. До ужаса бывает. И сколько переживаний бывает. Мне в этом году пришлось быть в одном собрании молодежи там. Ну, было почти 200 человек на несколько дней вместе. Ну, и братья меня попросили с сестрами побеседовать. Я все не буду рассказывать, но один момент такой. Мне было на сердце побеседовать о характере. А братьям другим поручили с братьями побеседовать. Ну и так, я прочитал Слово Божье, немножко беседовал, одно, другое, третье. Потом говорю: сестры, а вот кто из вас здоровый, встаньте. Они на меня глядят, никто не встает. Я говорю: вы понимаете, о чем я вас спрашиваю? Кто из вас здоровый, кто не болел, не болеет и не думает болеть физически? Они не стоят, никто. А вот сестры молодые здесь, если бы я вас так стал спрашивать. Говорю, я третий раз спрашиваю. Сестры, вы же собираете замуж? Какому молодому брату нужна больная жена? Поэтому я вас спрашиваю. Я знаю, братья мои, сейчас там братья спрашивают. Кто из вас здоровый физически? Неужели ни одной из вас нет? Если так, то вы больное поколение. Живете на таблетках, на уколах, на допингах, на чем угодно. А все соделал он прекрасно. Так вот, там было 87 сестер, 230 встали. Я урадовался. Говорю, хоть две есть такие. Я верю, вы не обманываете. Не для того, чтобы вас скоро посватали. Ну, я вам скажу, эти обе сестры уже замуж вышли. Ну, самое дело. Вот так бывает. Самое простое испытание. Это не значит, что кто-то чем-то болел, или кто-то сегодня болеет, что им невозможно выйти замуж или жениться. Хотя, говоря Слово Божие как истину, скажу, брак, да будет у всех честен, это не только одной стороны касается, а всех сторон. И я теперь говорю, ну я уже пожилой служитель, вот 28 октября я сочитывал 58-ю пару за годы моего служения. И перед браком беседовал с ними и спрашиваю: ты здоровый? Жениха спрашиваю. Только по-честному говори, потому что если ты обманешь, брак будет нечестный. А потом ее спрашивают, ну, отдельно там не а ты здоровая? Потому что я знаю, сколько сегодня болезней в брачной жизни, когда она только начинается. Потому что люди, это их беда, кто не советуется с Богом, а советуется с сердцем своим. Мне даже такой случай недавно рассказали, здесь у вас уже, что в церкви был объявлен брак, и новобрачные приготовились. И когда они шли на бракосочетание в доме молитвы, жених, ну, кто из вас женился без волнения, да? Или кто выходил замуж без волнения? И жених нечаянно наступил на фату невесты. И она сдернулась с головы. Она повернулась и говорит: простите, что скажу такое слово, дурак. Поправила фату и идет туда, где сочетать будут. Ну и он пошел. И когда служитель стал спрашивать: вы даете обещание, чтобы быть верными до конца? Она говорит: да. А жених говорит: нет. Как нет? Я с ней жениться не буду. Я не хочу всю жизнь в дураках ходить. Видно, когда ваш муж или ваша жена казались вам глупыми, что говорило вам сердце? С кем вы советовались? Потому что Бог так сказал. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Мы как-то вот с Ниной Степановной шли из собрания, давно уже было. И, ну, обычно, хорошее собрание такое было. Идем, рассуждаем немножко, А калитка открывается впереди нас, выходят две девушки. Ну, обе одеты по-современному так. А одно еще пояс такой, черный пояс, блестящий, и змеиная голова, окончание пояса. Ну и калитка открылась, и вышла, видно, мама, и кричит, по имени называет. А та обернулась, не хочу повторять. Точно так сказала, как та невеста, несостоявшаяся, на свою мать. И я посмотрел, мать посмотрела, заплакала и пошла в калитку. О чем вы советуетесь сердцем своим? С Господом или с кем-то? Вот здесь, в 13 главе первой книги Паралипоменон, описано еще одно переживание Давида. Он ведь очень любил Бога. И когда уже Саула не было, и когда уже никто за ним не гонялся, он хотел, ну, прославить имя Господа служением своим. И как раз вот запомните, в 13 главе первого послания, это первой книги Паралипоменон, как раз так и написано. И советовался Давид с тысячи начальниками и с вождями, и со всем народом. И сказал Давид, если угодно будет вам, и будет на то воля Божия, давайте пошлем к священникам и к левитам, и перенесем ковчег Божий в Иерусалим. Я сегодня два раза перечитывал это место еще. И когда я читаю Слово Божие, ну, у меня как будто это сегодня где-то происходит. Образы это как живые такие. Господи, ну что ж ты, брат мой, опять в такое искушение попал. Ну почему ж ты Господа не спроси? Давай советоваться с начальниками, вождями, со всем народом. И чем закончилось этот совет с людьми, без совета с Богом? Там дальше вы будете читать, с 13-15 стиха так написано. И устрашился Давид Господа и сказал, как я внесу ковчег Божий, как внесу? Потому что там это торжественное собрание закончилось смертью. На валах ковчег Божий возить. Колесницу филистимлян брать за образец. Построим. Вот такую машину построим. Вот такую карету приготовили. Филистимлянам это извинительно. Они Бога Израилева не знали. А Давиду это непростительно. И народу, который по образцу мирскому устраивает свое служение, свою жизнь. Это непростительно. Обязательно наклонятся валы, которые это везут. Обязательно кто-нибудь протягивать будет руки туда, куда не надо их протягивать. И обязательно кто-то будет умирать. Господа Бога святите в сердцах ваших. И тогда будьте всегда готовы требующему у вас отчета дать ответ с кротостью и благоговением. И мы сейчас будем молиться. Хочу верить, друзья мои, что, может быть, и не каждый уразумел то слово, которое Господь положил мне на сердце. Но не сомневаюсь, в нашем собрании нет таких людей, которые ничего не поняли, что не обращать внимания на свое сердце и с кем оно советуется, невозможно не обращать внимания. А прежде всего и во всем, и всегда непременно советоваться с Господом. А от Него приходит свет, от Него приходит благодать, от Него приходит радость, от Него приходит прославление имени Бога и наше благо приготовление к жизни вечной. Когда мы сейчас будем молиться, может быть, у кого нехорошо на сердце при воспоминании с кем вы советовали жизнь своей, и какие плоды получались, какие переживания или горе какое, и кому из вас, может быть, нужно, как мне потом пришлось просить прощения, прежде всего, у матери своей, за мой первый грех. Конечно, я тогда постыдился у этой тети Марты просить прощения. Ну, я знаю то, что и с ней случилось. С злым сердцем, с необузданным языком невозможно жить. Кроме горя ничего не найдешь. И надо просить, чтобы Господь доброе сердце нас сделал. Это Он делает. Я, говорит, выну из плоти их сердце каменное и вложу в платяное, мягкое, доброе. Дай Бог, чтобы мы, все люди здесь, которые были в этом собрании, и те, о ком мы молимся, были людьми с добрыми сердцами, чтобы, когда Он придет, и нам надо будет отвечать, да, как мы прожили нашу жизнь, мы бы могли от Него услышать, как и Он сам сказал. Раб этот пришел, говорит: «Господин, ты мне 5 талантов дал, вот я других 5 приобрел». И что он услышал? Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Дай Бог и нам услышать слова привета. Хорошо, добрый и верный раб. Ну, а о других рабах не хочется говорить, потому что хорошее собрание сегодня привел нас Господь на беседу с нашим сердцем и на беседу с сердцем нашего Господа, которое обращено к нам навсегда. Аминь. Сердечно, Господь мой дорогой, за то, что ты продолжишь твою любезную беседу и с сердцем каждого из нас, когда и закончится это собрание, потому что нам скоро предстоит встречаться с тобой. Ты знаешь, как и мое сердце желает услышать от тебя. Дорогое это слово, которое сейчас сказал я здесь, в собрании, от тебя. Хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Да будет это с каждым, кто здесь был в собрании, и со всеми, о ком мы молимся тебе. И будем еще молиться, наш Господь. Аминь. Значит, я хочу участвовать в вечере Господней в той церкви, где один хлеб и одна чаша. В той церкви, где один дух и одно сердце. Потому что я сам давно совершаю вечерю Господню. Как тяжело бывает тому, кто совершает, если ты знаешь, в этом народе ни один дух, ни одно сердце. Ну, в нашей церкви брат Карл Карлович, он знает, он там тоже не только членом был, но и совершал служение. У нас каждую пятницу членское молитвенное собрание. Перед вечерей тем более мы не делаем собрания, решения каких-нибудь вопросов членских там, ну, принимать или отвечать там еще что-нибудь. А молитвенное собрание, исповедание, потому что не все дети Божьи хранят себя в чистоте сердца. Бывает, что дома не примиряется. К вечере Господне идут. Переживания бывают в сердце. Потому что помните, как Господь сказал через Павла: кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Я в прошлое воскресенье вечером был здесь в собрании вот, в Сант-Августине, и слово Господь давал мне о родных во Христе. Я им немножко читал ну, воспоминания из стихотворной форме, как в 68 году был я первый срок, часть срока в Кызылорде. Вот, и там одно переживание было. И моему брату было очень тяжело, тоже служителем. И я попросил его, ну, что давай я напишу тому человеку ответ. И там тоже писал о родстве во Христе. Так Христос сказал, к нему пришли мать и сестры, и братья, хотели его видеть. Ему говорят, иди, тебя ждут родные. А он сказал, а кто мать моя, и братья мои, и сестры мои? Тот, кто слушает Слово Божие и исполняет его. Так что я не против, даже брат объявил так, но помоги вам Господь, дети Божьи, еще и еще раз испытывать сердце свое, с Богом советоваться. Потому что один хлеб, и мы многие одно тело, потому что все причащаемся от одного хлеба. Вот у нас в Средней Азии, где мы живем, ну, может, и некоторые знают, в Казахстане мы живем, сейчас немало есть переживаний от властей. У них большое ожесточение и возмущение от того, что люди из казахов начали веровать в Бога и принимать крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нельзя сказать, что их много. Ну вот сегодня брат звонил один, он ездил там, кто может ездил в Казахстан, там есть такая станция Казалинск. Это по пути до Кызылорды, если от Москвы ехать. Там позапрошлом году уверовал казах молодой, его зовут Асылбек. Ему сейчас 23 года. Когда он уверовал, его избивали дома, отец с матерью. Но все-таки Господь поддержал его дух, он принял в прошлом году крещение. У них сейчас там, в этом Казалинске, всего 8 членов. 3 брата и 5 сестер. Они все казахи. И вот в конце этого месяца было нападение, там у них небольшой домик молитвы есть. Из молитвенного дома уже 2 раза забирали всю литературу. Били сестру, которая там, ну, как сторожила дом. Потом она вышла замуж, вот 18 ноября брак был в Кызылорде. Она вышла замуж, тоже за брата казаха. А брат Асылбек оставался там, караулил дом молитвы, его еще раз избили. А потом родители его написали заявление в полицию, и его отвезли в психбольницу. Так вот, мы, конечно, когда получили это, ну, сообщение, мы молились в нашей церкви и в других местах, мы сообщаем, чтобы молиться за ранимых и ходатайствовать за них. И сегодня брат мне рассказал, ну, у нас есть брат, который ответственный, как отдел заступничества есть. Он не только получал сообщения и сообщал другим, ну и сам поехал туда. Был в психбольнице, был у городских властей, был у прокурора. Сегодня он так радостно мне говорил, что брата Асылбека освободили, потому что даже врачи не один, их психиатрический врач, а несколько, ну, подтвердили, что он нормальный человек, и его освободили. И таких мест, где нашим братьям и сестрам немало есть трудностей. Там есть город Аягус, это севернее Симбалатинска. Туда переехал один брат с молодой семьей. Я не знаю, как его судьба сейчас. Он прошлую субботу тоже уезжал. Общение братское было, и он уезжал, потому что в понедельник он должен был в суд идти. И мы радуемся, когда видим победу Божью среди переживаний и скорбей. Ну вот в этом году в Кызылординской области крещение было 3 раза. 29 человек принимали крещение. И большинство из них казахи, братья и сестры. Бог продолжает дело свое. Мы Бога благодарим. Хотя трудностей еще много с той стороны. Я и вас уже слышал. Не совсем легко вашим детям учиться в школах. И у нас там тоже. Сейчас вводят предмет такой в валеологии, чтобы от 3-го или даже от 2-го класса учить детям тому, чего не положено. Чтобы они, пока не закончат 11 классов, они были, по-простому сказать, колдуны, волшебники. Вот такое. Мы уже и от родителей, и от церквей писали заявление президенту нашей республики. Я знаю, похожая такая картина и в России, и на Кавказе. Переживаний много у детей Божьих. Ну, мы благодарим Бога, что можем не только переносить страдания за имя Господа, но и соучаствовать в страданиях Христовых. Ну, вы, наверное, знаете и за Туркмению. Там брат наш Шагильды, который вот 3 года уже будет в следующем месяце, как он в заключении. Ему сначала 2 года давали, потом еще 2 года добавили. Вместо общего режима ему сделали, он сейчас отбывает заключение в крытой тюрьме, то есть в таком месте, откуда люди не выходят днем, даже на прогулку. Там сидит человек в камере своей до конца срока, если дадут какую-нибудь работу там, ну что-то там вязать, лишить и так далее. Так, вот в таком положении. Там есть брат один, Дмитрий. Вот. Он в армии уже 2-й год. Ему тоже много пришлось потерпеть за то, что он по христианству, ну, говорил, что он не может принимать присягу. Над ним много издевались, били его. Ну, Господь тоже слышал молитвы и ходатайства. Сейчас его положение полегче. А там в Туркмении сейчас, ну, то было, наверное, 3 или 4 дома молитвы, сейчас ни одного нет. И те, кто жил в них, особенно русскоязычные верующие, всех выселили оттуда, из Туркмении. Ну, если с другой стороны сказать, конечно, Господь продолжает благословлять благовестие. Вот 18 и 19 августа у нас в Москве было собрание, ну, там пригород Москвы, Нахабино, 40-летие нашего братства. Это, на этом собрании было немножко больше 5000 человек. Собрание длилось 2 дня. Мы очень радовались и благодарили Бога за все, что сделал Господь и делает в нашем братстве за эти 40 лет. Несмотря на то, что СССР разделился давно, братства наше нет. Один союз у нас был и остается. Мы могли благодарить Бога, вот, что от прошлого съезда, который был в 97 году, вот 10 и 11 октября у нас был съезд юбилейный тоже, на котором присутствовало 618 братьев, служителей нашего братства. Не все, конечно, но от каждого объединения там. Так вот, от 97 года до 2001 года, несмотря на уезды многих, вот, или на смерть кого-то, или на отлучение, ну, братство наше выросло на 7000 человек. Стало больше. На прошлом съезде было там 57 тысяч, кажется, сейчас более 60 тысяч членов у нас. Мы благодарим Бога, что вот на 1 января 2001 года в нашем братстве было 34 тысячи детей до 16 лет. Те, которые учатся в школах и с которыми занимаются в церквах, детские группы, и подростковые, и молодежные, и почти 10 тысяч молодежи, членов церкви в нашем братстве. Мы благодарим Господа за это. Конечно, домов молитвы у нас по сравнению с количеством братьев и сестер очень не хватает. Но у нас сейчас около 900 домов молитвы. В прошлом году 811 было по отчету. Мы там в процессе постройки были. Но у нас всего на сегодняшний день есть 2436 мест собраний. За прошлый год только 211 новых групп появилось там, где было благовестие Слово Божие. Даже на Курильских островах, на Чукотке, ну и в Средней Азии, в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане, на Кавказе. Бог продолжает делать дело свое. Мы и за это благодарим Бога. Радуемся, что и наше издательство «Христианин» продолжает работать, выпускать духовную литературу. Я немножко брал на дорогу, но здесь некоторым отдал уже то, что мог. Ну, немножко еще есть, а мне еще во многие места надо. Не знаю, может, у брата Карла что останется, он поделится. Что если желаете что спросить, так неотложно, и что будет полезно для вас и для меня радостно, пожалуйста, можно спросить. А если вопросов нет, мы сегодня собрание закончим. А завтра, как брат объявил, может, Бог даст, еще будем в собрании. Я не знаю, где. Я днем буду немножко занят, а вечером в собрании буду. Если Господь даст. Всегда со мной, из бед спасет меня он сильною рукой.